Глава 10. Идиллия контрастов. Утром, позавтракав и выйдя из хаты, я так и ахнул, настолько все вокруг было хорошо. Небольшая дворов на 60-70 деревенька, пригород, широко раскинулась под склоном округлых мягких пригорков и утопала в садах, где уже зеленели тучами кусты крыжовника. Неширокая речушка разделяла эти две гряды пригорков и саму деревеньку. Она змеилась, эта речка, быстро исчезая с глаз и слева, и справа, и потому не сразу можно было понять, откуда долетает плеск воды на мельничном колесе. Справа, далеко, виднелись сыпные магазины. И эти зеленые от мха крыши, и чуть заметный зеленый налет на ветвях деревьев, и горловой ленивый крик петухов, и земля огородов черная, лоснящаяся, что даже курилась под свежевыбеленными стволами яблонь, и две башни костела вдали, и над всем этим сине-сине-голубое небо, которым хотелось дышать. Прежде всего, я пошел к костелу. Он первый бросился мне в глаза. Да и кто лучше знает историю того или иного места, как не учитель истории и не ксенц? Костел был могучий, с двумя высоченными башнями. То величавое, царственно пышное и одновременно простое белорусское барокко, каким оно было в начале 17-го столетия, а может, в самом конце 16-го, на одной из башен был дзигар, календарь-часы, которые, к моему удивлению, шли. Двери костела, несмотря на будний день, были открыты. В стороне, под развесистыми старыми деревьями, стоял мотоцикл. Я подумал, что вот кто-то здорово умудрился подкатить на этом признаке цивилизации под самый костел Свенты. В дверях появился человек невысокого роста в штатском, коротко стриженный шатен с очень заметной уже сединой. Улыбка была по-детски хитроватая, лицо лисье, но чем-то приятное. Такое, наверное, было лицо Уллиншпигеля. Настораживали только глаза, то смеются, а то промелькнет в них что-то пронзительно внимательное, словно пытает тебя до дна. Глаза то серые, лучистые, а то ледяные. «Здесь ли пан ксенц?» В ответ зазвучал чистейший в театре купалы поискать белорусский язык. «Так, чем могу быть корыстным громадянину?» «Космич Антон, Леонард Жихович, так что привело вас в этот прекрасный, но забытый уголок родной сторонки? Отче, какой я вам отче!» Я был и есть простой западно-белорусский хлопец, по крайней мере, для вас, а не для костельных девок. В двух словах, я, не открывая вполне своей цели, сказал, что приехал изучать замок и показал документы. Хорошо, хоть документы есть. К моему удивлению, он взял их и внимательно посмотрел. А то за последнее время почему-то очень многие заинтересовались этим несчастным замком, которого, возможно, скоро совсем не будет. Почему? Добьют люди, если не добило время. А что? Собираются рушить кусок стены, будут делать скотный двор. Даже если скотный двор... Жихович неодобрительно покосился на меня, но увидел, что я улыбаюсь. Так что, ворот нету? Есть. Узкие. А на случай пожара, простите, правила пожарной безопасности предусматривают два выхода. А костел посмотреть не хотите? Затем и пришел. Вошли. Ксенц преклонил колено. Я, конечно, нет. Мои предки не преклоняли колен. Просто заходили, думали, сколько им надо было, и снова выходили к жизни». Огромная пещера костела была тем, что называется мрак, напоенный светом. В нефах полутьма, под сводами, на алтарной части, на колоннах, радостный и возвышенный свет, на росписи, резьбе, многочисленных фигурах. не имею возможности описать все богатство старинных икон. Некоторые 14-го столетия не могу передать и росписей, которые сияли темным и светлым багрецом, желтым и глубоко синим. Нельзя описать и великолепной старой диспропорции фигур алтаря, об этом нельзя. Когда мы добрались к органу, который матово светился черным, золотым, слегка ржавым и приглушенной зеленью, ксёнц вдруг сказал мне: «Это еще что? А вот если с карниза смотреть, голова закружится от красоты». Карниз опоясывал изнутри с трех сторон весь храм, висел на высоте метров 18, был с легким наклоном к низу и шириной сантиметров 70. Пошли, и Леонард Жихович легко перелез через балюстраду хоров, пошел, словно по дороге по этому кошмару. «Не дрейфь», — сказал я себе и буквально оторвал руку от балюстрады. А потом уже было все равно. Я глянул вниз, увидел фигурки людей с мизинец, и фотоаппарат чувствительно, ощутимо потянул меня вниз. Ксёнц шел впереди и давал толковые, поучительные, доходчивые и вразумительные объяснения. Он, казалось, совсем не думал, что кто-то другой может идти по этому мосту в ад совсем не как по дороге. «Видите, волхвы, какой колорит! А Матерь Божья, это уже чудо! Какая красота! Голова кружится!» У меня в самом деле кружилась голова от такой красоты. Я старался только лихорадочно не цепляться за стенку, да это и не удалось бы, потому что она плавно переходила в полукруг свода. Когда я, наконец, снова вылез на хоры и взглянул на маленьких, словно в перевернутый бинокль людей внизу, я почувствовал, что еще минута, и я стану мокрым, как мышь. «Ну как?» — триумфально спросил Жихович. «Чудесно!» — ответил я. «Бундербар!» «Прекрасно! И часто это вы так развлекаетесь? А что?» «Иногда голубь залетит, бьется. Нельзя же, чтобы разбилось Божье создание. Идешь открывать окно?» «Нельзя, чтобы разбилось Божье создание, это верно», — сказал я, посмотрев в пропасть. Когда спустились вниз, в солнечную полутьму, меня все еще словно покачивало. Когда-то подростком я совсем не боялся высоты. Мог сидеть на крыше пятиэтажного дома, свесив ноги вниз. Но, как говорят поляки, до ясной холеры ноги у 38-летнего совсем не такие, как у 15-летнего. «Что вас еще интересует?» — спросил ксёнц. «Витовт Федорович Ольшанский. Тот? Тот. Что это был за человек?» «Столб веры. Много для нее сделал. В частности, этот костел, словом, чуть не блаженный. Беатус? Беатус. А что это за легенда о его жене? А, и вы слышали? Заговор Валюжинича и побег. Легенда широко известная. Что же, неблагодарная женщина, как многие из них. Недаром ее бископ Героним и складно попрекал. Убежали, захватив сокровище. Судья Станкевич, а вы знаете, что тогда судья зачастую был исследователем? Средневековый белорусский Холмс, а он был человеком для тех времен, гуманным, пытки, явления тогда обычные, применял только два раза. И тогда сам магнат покаялся, что был в гневе. Но ведь говорили и он, и люди... На Евангелии поклялись, что беглецы живы, жаль, окончился род, и последний из них повел себя не наилучшим образом. Вдовец, дети умерли, ему бы о Боге думать, а он, что он? Спутался с немцами, коротко бросил ксёнц. Как? Но не с гестапо, шефом Кладненского округа гестапо был такой, да ну его. Так Ольшанский связался с ними только под самый конец. Тут друзьями его были комендант Альшан, граф Альдерберт фон Вартенбург, да из Айзенштаба Франц Керн, а это хуже, чем из гестапо. Да, в определенном слове хуже. Почему вы согласились с моим мнением? Это ведомство Розенберга, грабеж ценностей, вековых достояний человеческого гения. Да, и уж чего они в окрестностях Кладна не награбили. Только вот Альшанский был цел, пока в мае 44-го не начала гулять по приказу Гиммлера «Команда 10.05», уничтожение следов преступления, акции санитарные. И что тогда? Тогда дворец Альшанского вместе с сокровищами сгорел, а сам он убрался с немцами, по слухам, в скорости умер. Ну, это он один такой был. А надгробие того Альшанского, вот оно. На высоком, метров два высотой ложе из редчайшего зеленого мрамора, лежал в позе спящего человека в латах. Меч лежал сбоку, шлем откатился в сторону. Могучая фигура, широченная грудь, длинные стройные ноги, лицо мужественное, брови нахмуренные, рот твердо сжат. Но какая-то такая складка была в этих устах, что не хотел бы я с ним связываться при жизни, и хорошо, что мне это не угрожает. Рассыпались пышные волосы. И кого-то мне напоминает эта статуя, из тех, кого видел в жизни, Крыштофовича, который спас меня тогда под Альбертином? Нет, у того лицо было мягче. Кого-то из актеров? Габена? Нет. У этого облик не такой простой, хотя такой же суровый. Жана Море? Похож. Или кого-то из исторических деятелей? Медичи? Калеоне? А все надгробия достаточно похожи одно на другое, как большинство средневековых статуй, несмотря на некоторые индивидуальные черты. Потому что заказчик или потомки хотели видеть в лице, в своем портрете, нечто определенное самой эпохой. Мы вышли. Как раз в это время начали мягко бить часы. «Войну стояли», — сказал Ксёнц. «Но я, придя сюда, решил отремонтировать. А ремонтировал наш органист. Механик хоть куда. И даже календарь действует. Ну, кое о чем не догадался. Механизмы же не совсем те. Лунный календарь врет. Неизвестно, какие там валики, молоточки, и почему-то вогнутые зеркала. Тут и Галилей не разобрался бы. Я, к сожалению, тоже профан.